Падкасты радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры радыё Свабода. Пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Швэплі. Напрыканцы кастрычніка 1997 году недалёка ад вёскі Каралеўшчына, што ў Докшынскім раёне, на ферме Замошча загінуў вартаўнік 21-гадовы Віктар Крупеня. Ці мала людзей гіне ў Беларусі на вытворчасці, ў аўтакатастрофах, але Віктар Крупеня загінуў вельмі незвычайнай смерцю. Ён памёр ад апёкавага шоку, згарэў жыўцом. Ад яго смерці мінула 20 гадоў, але да гэтай пары людзі, якія працавалі на той ферме, апасаюцца гаварыць, што ж там адбылося насамрэч. Валентина Сташевич у той час была загадчыцай фермы. У той дзень, калі загінуў вартаўнік, з фермы зніклі дзве каровы. Іх ацанілі ў 27 мільёнаў рублёў і гэтую суму павесілі якраз на Валентину. Ніхто не искалі причастных, не искалі. Я даже указывала на людзей, што вот я гэта падазрываю, гэта падазрываю. Ніхто не искаў, 27 мільёнаў мне насчыталі і будь добра плаці, і всё. Хоць на то время мне мільёна з душой не было. Я подписала это все, а потом огляделась, да что же было делать. Подписано уже. Это все было слишком грязно, все. Не надо вам это. А как это сдалось? Он пьяный был, этот хлопец, не пьяный. Это... Нет, это кто-то. Хлопец был, хлопец. Это ночью он? Да. И он один сидел на этой ферме, так? Ну, сторожил, да. Может, не надо вообще об этом, а? Ну, хлопец один, молодой хлопец, не женатый, сторожил, был сторожем, понимаете? Так сгорела ферма? Не ферма сгорела? Ничего не сгорело. Единственное, что был включен обогреватель. И стояла скамейка обычно, вот там доярки все сидели, отдыхали там в то время, да? Угу. А ну на этой скамейке ночью скотники отдыхали. И он включил обогреватель. Как там получилось, но, короче, люди, у нас человек с этого самого... Скляпить, работал пожарный тут, да? И он шел со смены, то ли на, утром на смену шел. Я вот я видел, что летел факел. И он бег, весь обгоревший, а у нас внизу там на саду была саженка, и он она бег туда, но не добег. А вот я видел факел, я не понял, что это такое. Его подожгли, понимаете, потому что немножечко это было обогревать, обогреватель немножечко так дырка выгорела, упала, чуть-чуть. Но когда он с уголка через коридор бег в молочную, все были стены побелены, все было черное, черные такие пятна от рук. И он бег сначала в молочную, может, воды хотел, может, я не знаю, что он хотел, понимаете? Угу. И потом это все такое черное с коридора на улицу. Но человек, говорю, я видел для тебя факел. Горящий человек, но человек не подумал, что... Потом это факел не стало, я пошел, все. А мы утром пришли, нас в то время машина возила, да я таким... И мы подъезжаем так к ферме. Машина пошла по прямой туда накляпиться, а мы идем к ферме. И я говорю, ой, говорю, корову зарезу. А он так лежит, знаете, обгоревший, вот так. Ага. Мне показалось, что роги и что-то такое, кожа черная. Ой, я говорю, Витька, корову зарезу. И говорю, не позвонил мне. Подходим, вот и он лежит. И только ноги, которые были в сапогах, были ну, целые. Так все было такое, все. Ой, ну, зачем, не хочу. Никто-то не поможет теперь. И бередить-то все, не, это очень тяжко. Все обошлось, мальца нет, с государством рассчитались, помогли скотники, все помогали, кто мог деньгами, потому что на то время так. А две коровы в этот же день они пропали? Так? Ну, конечно. В этот день? Ну, конечно, но доярки же каждый, было летом, доярки привязывают коровы, они же знают. Коровы были на откорме, они стояли ближе сюда, вот к выходу, к саду, их не стало. Но я-то пришла, утром доярки-то не пришли, сразу же не обнаружили, понимаете. Тут давай звоню совхоз, вот такие случаи. Наверное, ну, директор там, пожарникам, потом, ой, я помню уже, все налетели тут, а директор мне, наверное, послал ревизию. Я же подумала, это хороший так в этом городе. А он мне послал ревизию. И мне сразу с бухгалтерию совхоза. И стали считать эту корову. Не досчитали двух коров. Ну. Да, может, он заснул просто? А кто спалил его? Кто его поджег? Ну, заснул, загорелось одеяние, побег. Ничего не знаю. Откуда он загорел? Я не курил. Не пил, не курил. Молодый хлопец был. Как могло быть? Гарэў факел. Ну, што вы смеецеся? Ну, як ён мог загарэцца? Ну, малочная была адкрытая. Ну, малочная, там, краны былі адкрытыя, да? Ужо ваду мог адкрыць. Ну, я не знаю. Это было... Ну, што, ніхто не стаў искаць, сколько я следователі прасіла. Ніхто не стаў даглядзіцца. Простите мяне. Не можу многа чого сказаць. Это было жутко, это было страшно, это было... Я не знаю, что это было. Вось такі вясковы дэтэктыў. Атрымліваецца, зламыснікі зайшлі на ферму з мэтай скрасці каровы. Убачыўшы вартаўніка, забілі яго, прычым неабыякім спосабам падпалілі, ад чаго ён пабег, ахоплены полымем, і памёр. Выглядае гэтая версія як у фільмах жахаў. Мой наступны суразмоўца Дмітрый Найдзянович, былы дырэктар, які ўзначальваў саўгас, калі адбылася трагедыя. Цена, можа, наша была трохі, яшчэ я там абаграватель быў, прымаючы электрычыскі. Ну, самі, знаеце, спіраль, типа плітки. Ну, можа, адзёжка, якая загарэлася, ці што гэта спіралі. Просто абаграваўшы. Ну, дальше, що ж, не зіма ж была, а восень. А можа, што-небудзь варыў, еў, ці што-то. Ще обстоятельство згорело. А тут що говориш, там цигані його там, чи що там, це неправда. Говорить. Ну, да, ні, він сам той біг, да, там канава радом текла, не добіг до канави, можна і мадьошка. І все, я тут мав сознання почирав. Сам виноват, може випівши був, тут чорт я знаю. Там нічого там кримінального не було. Тобто на ім колота резали? Ні, не було, він просто одежа за ним згорела, лицо, сознання почирав, і все. Хто тут такое тут ночі ніхто не провірав, я вже сторож був. Утром прийшли до ярки, корода і глядіть, нет його. Стали шукати, де. А там де плітка та була, і плітка той пол вигорів, що добре, що там перми не згорали, що. Так я обстоятся. Нічого тут кримінального не було. Так що... А ці дві корови, які пропали, це в той же день вони пропали? Ні, це за фермою втопилися тої корови, за фермою удержали деньги. Ну, что это не стало двух коров, это старшая швалька. Это была бригадиром такая. Ну, помню, за ее удержали за этих двух коров. И на этой совхоз уволился. Вот. Ничего там криминального не было. Тут же я сам разбирался, что в этом деле под контролем держал. Думал, правда, но там замешаны эти следы, не эти следов никаких не нашли нигде, ничего. Что ж, шмелиция, шмелиция. Такім чынам я праслухаў афіцыйную версію смерці вартаўніка. Ніякага забойства не было, абы ўсяго толькі няшчасны выпадак. Я паехаў туды, дзе была тая ферма. Месца для такіх гісторый адпаведнае. Глухая дарога ў пералеску, нідзе не праглядаецца чалавечае жытло, ніхто на дапамогу, калі што, не прыйдзе. І ў баку ад дарогі са снегу тырчаць чырвоныя цагліны былога падмурку той самай фермы. Дзве немаладыя кабеты ішлі па дарозе. Видите, вон самы кирпичныя? Так. Вот гэна была ферма замовша. А вы там не працавалі, не? Працавала. Працавалі? Да. Я быў в гостях у такой крупені 91-гадовай. Знаю. Ей наго ўнука спалілі тут. Я приехала тады как раз, я вам скажу даже, у якім году гэта было. Гэта было ў 98-м году. Да. Я приехала сюды. Прыйшла на работу 25 октября. Яго спалілі 18 октября. 14, да, 25-го я вышла на работу, его спалили 18-го. Я вам даже могу место показать, где он лежал. Он, вот, где вот это его, видите, осинник пошел. Тут лежали такие ручуки соломы. И его обклали соломой, видно, его у мойки забили, а потом обклали соломой и спалили. Это не несчастный случай был, хай он не говорит. Он на улице лежал спаленный. Який несчастный случай, он что, себе бензином облил? Еще есть такая Вера Савицкая, у Юнушея живет. Она тут работала. Она баба на пенсии. И как я пришла сюда работать, девки рассказывали, что уща моечная, там, где мыли аппараты, еще, были стены облитые кровью. Какие могут быть сгорели? Во-первых. Во-вторых, у то время были пропавшие тут сколько? 6 голов коров? 2, по-моему, говорили. Нет, 6. Кто вам правду скажет? Люди. Ага. Еще это туфта... Японская. Это вы нас занимаете? Не надо. Мы вам не говорили, это, вы не чули. Нам жить надо тут. На холеру его было забивать. На холеру забивать? Ну. И он был никто. Ну. И звать его нияк. И он был спокойный и тихий малец. Я вам скажу, чему. А где коровы делися? Где делися коровы? Свидетель, это надо было убрать? Это и зарабили. Скорее всего, говорили, что тут забили цыгане. Потому что цыгане тут, как видно, шмарганули и все. Варто крыху поговорить с жанчинами, як картина одразу меняется. Человека забили на ферме, а после забойцы инсценировали несчастный выпадок, як быцам вартовник сам сгорел. И версия несчастного выпадку становится основной для милиции и для начальства, але только чамусти не для людей. У каждого своя версия, каждый должен прикрыть свой зад. А в то время каждый боялся и за себя. Станешь поднимать это и все. Может, за себя не стать. Да. И о, девки шепотом говорили, что как может так гореть человек, что мойка, понимаете, вот заходишь там, где мыли аппараты, ноги мы мыли, там шланг это был, вот эта вот стена была залитая кровью, пятнами. Как может такое быть? Понимаете? Много возмущений было, много кто и с чем не согласен был, но никому ничего не скажешь. Я поехал у Янушева до былой доярки Веры Савицкой. Вы работали на ферме Замошша. Да. Слухайте, может вы что-нибудь помните, что это такое? Что-то загорел человек, да? Ну. О, так я тогда была вообще-то в больнице. А, вы не ведаете? Да. Я не знаю, как там получилось, я даже не видела этого трупа, ничего не видела. Потому что тогда лежала я в больнице. Завитал я и доверенной коллеге Галины Фурман. Дива, але и Галина так само у той роковый день была на больничном. Але то и сёе узгадала. Помню, я тогда лежала в больнице. Когда это все происходило? Вот так спал пьяный на скамейке, фуфайка сгорела. А я говорю, як она сгорела, фуфайка целая, скамейка целая, а человека нема. Ну, когда там у нас была эта молочная, и вот там вот такие вот пальцы были, как будто он хватался, ему не давали включить кран. Вот такое было состояние. Ну и потом же мы ходили на похороны, да, он действительно был сгоревший. Потому что его личико было... Вы знаете, как поросенка, смотри. И замяли это дело. И никто даже и не судился, никто. Ну что, мама не одна, она так и ничего не смогла сделать. Ну а кто тех коров твоих забрал? Что там было? Я вот не знаю. Я что, вы записываете? Правда? Так вы против меня эту спали, что хотите одну. Да ну вы что? Да что вы думаете? Все замяли, все шито-крыто, все. Усе, с кем мне удалось поговорить по этой справе, пытались у меня здивлено. А на во что это ворушить? Бо человека ж не вернешь, и забойца, у коли это было забойство, уже не знойдешь. Сапраўды, на во что? Мне, сдается, одна причина есть. Что заминало провести сапраўдное доследование этой справы, каб ни у кого не возникало никаких сумневов? Оказывается, вязковы вартаўнік вельмі небяспечная профессия у Беларусі. Хлопец з няпоўнай сям'і, без знаёмстваў, без апекуноў у вышэйшых саўгасных колах, за якога калі што няма каму заступіцца. Ён, кажучы сацыялагічным тэрмінам, дэпрэміраваны ад самага з'яўлення на свет. Дэпрэміраваны месцам нараджэння, колам знаёмстваў, сваёй работай. Сёння ў гэтага чалавека быў бы шанец на жыццё, калі гэта, вядома, не няшчасны выпадак. Бо сёння ёсць інтэрнэт, свая старонка ў сацыяльнай сетцы, магчымасць фіксаваць сваё жыццё дзякуючы смартфону. Як? У некага яшчэ няма? Варта набыць, бо зло найперш баіцца публічнасці. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. svaboda.org. Ваша свобода.